доказательством того, что я безбожно переигрываю, или наоборот, симптомом глубочайшей искренности, того, что мне уже плевать, заподозрит она меня во лжи или нет, а если я не двинусь с места, примет ли она мое бездействие как свидетельство того, что я отказываюсь дальше тянуть дурацкую эту волынку и настолько уверен в собственной победе, что не желаю даже снизойти до еще одного маленького жеста. Или же, что в порыве глубочайшей искренности я боюсь даже пальцем пошевелить, а вдруг она так и примет мое предложение за гнусную уловку. Я взял ее лицо обеими руками и притянул к себе. На долю секунды она замешкалась, потом ответила на долгий нежный поцелуй. «Слава Богу, ты поверила мне, Пегги», — тихо сказал я. «Нет». «Что?» «Я не поверила ни единому твоему лживому слову с той самой минуты, как ты переступил порог. И почему я сразу не повесила трубку, когда услышала твой голос? Сделай милость. Убирайся вон». «Но, боже мой, Пегги! Ты просто обязана мне поверить. Если ты не уберешься, я буду кричать. Я не шучу». «Ты что, не веришь, что Ренни Морган собирается пустить себе пулю в лоб?» — закричал я. Она и в самом деле завопила во весь голос, и мне пришлось зажать ей ладонью рот. Она легалась, молотила меня кулаками и попыталась укусить за руку. Я толкнул ее обратно в кресло и сел верхом ей на колени, чтобы нейтрализовать ноги, а свободной рукой схватил за горло. Селенок ей было не занимать. Я едва-едва удерживал ее на месте. «С Ренни у меня и этого бы не вышло. Все гораздо серьезнее, чем тебе кажется. Я сказал, что женюсь на тебе. Я не шутил и готов это повторить, хоть честное слово сию же секунду задушу тебя к чертовой матери, если ты откажешься мне помочь». Глаза у нее стали совершенно круглыми, я отнял руку. Едва она опять принялась голосить как следует, сжал ей глотку без дураков, вогнал большой и указательный пальцы в ямки по обе стороны горла. «Перестань!» — просипела она. Я тут же убрал руки, испугавшись, а вдруг у нее в самом деле что-нибудь там сломается. Она хватанула воздуха со скрежетом на всхрипе. «Как зовут специалиста?» Я не дал ей опомниться. «Да не было, не было специалиста!» — держась за горло, сказала она. «Не знаю я никаких специалистов. Я просто хотела...» Я врезал ей от всей души и выбежал вон. Все, полный тупик. Был я с ней честен или нет, врала она сама или говорила правду, не имело теперь никакого значения. Я поехал домой и уселся в кресло-качалку, была уже половина двенадцатого. Соломинок, за которые имело смысл цепляться, не осталось ни одной. Силы у меня кончились, я был опустошен и выжат, как тряпка. Я было попытался напрячь воображение и выдумать еще какую-нибудь лихую комбинацию, но в голову шла одна только Ренни. Как она молча направляется из гостиной в чулан, и до сцены это осталось не то 10, не то 8 часов. Джо, вероятнее всего, будет сидеть за письменным столом, уткнувшись в тетрадку. Наверное, он услышит, как Ренни отложит в сторону газету и пойдет в чулан. Он так и будет тупо смотреть в тетрадку, не видя ни слова, или, может, статься, повернет голову и проследит, как она откроет дверь в чулан. Мальчики спят себе В дальней комнате Ренни, конечно же, не станет возвращаться в гостиную. Там, в чулане, где от Джо ее отделит